Глава восьмая. «Офигеть!» — выдохнула Лида. Мы разделись, грузив пуховики на руки услужливому мальчику в униформе. Взяв под руку, подруга утащила меня от лифта в сторону прозрачной стены с умопомрачительным видом на вечерний город. Однако куда интереснее для нас обоих сейчас был вид на сцену. Для нас и еще пары сотен нарядных гостей. Давид приветствовал всех под бурные аплодисменты и недвусмысленные визги. Крайне сдержанно и вежливо пожелал гостям наслаждаться вечером и не жадничать, когда дело дойдет до благотворительной части. В общем, ничего особо интересного не сообщил. Да и вряд ли кто-то обратил внимание на содержание короткой речи. Насколько я могла видеть, все женские взгляды были прикованы к внушительной плечистой фигуре в дорогом смокинге. Для них он был не более чем желанным трофеем. Все в этом мужчине выглядело дорого. Идеальная прическа и нарочито небрежная щетина. Ультрабелая рубашка, смокинг с платиновыми запонками, ботинки из кожи какой-то явно очень дорогой рептилии. И это его улыбка. Улыбка человека, уверенного в каждом своем жесте. Таких мужчин всегда видно издалека. Они не прячут взгляд, никого не боятся и никому не пытаются угодить. Наверное, именно эта ощутимая самоуверенность и львиная харизма так притягивают к ним женщин. Ну и деньги, разумеется, куда без них. Мы с Демидовым были на разных краях гигантской социальной пропасти, пересечь которую нельзя, как ни пытайся. Я поглядела на это безобразие с полминуты и отвернулась. Мужик как мужик, смысл слюни пускать. К тому же он точно знает себе цену и вряд ли снизойдет до кого-то внешностью хуже супермодели. А женятся они на таких же, как они сами, богатых наследницах. Деньги к деньгам. Сказка про Золушку всегда только сказка. В жизни все иначе. Ни один миллиардер не станет тратить время на кого-то вроде меня, среднестатистическую нищебродку. И чего я вдруг так загрузилась? Праздник вдали от ненавистного мужа, красивое платье, Нортликс Плаза, черт возьми. И почему меня это уже совсем не радует? Чертов олигарх, испортил настроение». Глядя на весь этот люкс, я понимала, что мне до подобных заработков, как до Китая, пешком. Даже если до пенсии стану пахать в своем ресторане без отпуска и перерыва на обед, никогда не смогу заработать на единственную запонку, что поблескивала сейчас на темном рукаве холеного красавца, владельца этого огромного офисного центра. Хотя нет, утрирую. Года за два, наверное, накоплю. «На, выпей». Лида протянула мне бокал с искрящимся напитком. «А то, гляжу, ты уже и не рада». Подруга видела меня насквозь. Не зря проработали с ней вместе долгие 3 года, успев за это время съесть пуд соли. Во всех смыслах. Пригубив прохладную жидкость, я вздохнула. «Да и черт с ним, с богатством. Богатые ведь тоже плачут. Мне главное разобраться с собственной жизнью, решить насущные проблемы. И тогда я тоже буду счастлива, несмотря на невозможность позволить себе ненужную, в общем-то, роскошь». «М-м-м?» Задумчиво потягивая холодное шампанское, я глядела на вечерний город. Миллионы огней, и за каждым чья-то судьба. А наверху росы бриллиантовых звезд, таких же ярких, как камни на чужих запонках. «Обернись, он идет сюда!» Вынурнув из раздумий, я повернулась к подруге. «Сюда это к нам?» — она моргнула, натянув неестественную улыбку. «Обернись и улыбайся. Только что объявили танцы». И правда, молчащий до этого оркестр начал играть что-то плавно тягучее. Я прослушала. Даже не сомневаюсь. В следующую секунду меня обдало знакомым пряным парфюмом. «Лиза, вы обещали мне танец», — раздался хрипловатый мужской голос. Пришлось обернуться и взглянуть на его обладателя. «Зачем он это делает, интересно? Принял меня за одну из своих, решил сделать козой отпущения и целью всех завтрашних сплетен? И тем не менее я вложила свою руку в протянутую ладонь. Демидов повел меня в центр зала, причем я очень старалась не глядеть по сторонам всей кожей, ощущая на себе чужие взгляды. Смотрела прямо перед собой, не утруждаясь улыбаться. Сейчас отмучаюсь и вернусь к Лиде. Хряпнем с ней еще шампанского, перепробуем все местные закуски и будем перемывать кости всем присутствующим. Если этот индивид решил, что может испортить мне вечер, не на ту напал. Боже, они перед ним что, расступаются? Теплая ладонь незаметно скользнула мне на талию. Развернув к себе, мужчина шагнул ближе, едва не упершись носками ботинок в носки моих туфель. Зачем так близко? И что у него интересно за парфюм? Необычный, горьковато-пряный с нотками бергамота и табака. Очень запоминающийся, но ненавязчивый и вкусный. Захотелось даже уткнуться носом в мужскую грудь и сделать щедрый вдох. А я сегодня вообще ничем не пахла. Убегая из дома, совершенно забыла про свой любимый флакон с яблочно-ванильным ароматом. Но он тут, наверное, был бы совсем не в тему. Только сейчас, двигаясь в такт музыки, отстраненно глядя в обтянутую белой рубашкой грудь, я осознала, где я и с кем. Чувствуя, живой я сегодня отсюда не выйду. Чужие взгляды прожигали спину, словно я не просто танцевала с исполнительным директором самого крупного столичного холдинга, а как минимум собиралась его убить. Хотя, с другой стороны, разве мне это не на руку? Наверняка завтра где-нибудь да появятся наши совместные фото, и я вполне смогу припугнуть имя Артурчика. Мол, гляди, какие у меня влиятельные знакомые. А почему бы и нет? Судя по твоей хитрой улыбке, ты решила, что план удался? Я подняла голову и встретила насмешливый мужской взгляд. Что, простите? Думаешь, я тебя не узнал? Что, если с машиной не прокатило, то здесь наверняка повезет?